Оставляю мою печаль, оставляю мой позор. Я меняю их на радость в Господе. Отвергаю мою болезнь, отвергаю всякую боль. Я меняю их на радость в Господе. Да, Иисус, аминь. Бывают проблемы, но я не разрушен, ведь Бог мой стоит за меня. Я благословлен среди гонений, Его радость подкрепляет меня. И если ночью приходит печаль, то утром будет радость. Оставляю мою печаль, оставляю мой позор. Я меняю их на радость, Господи. Приходит печаль, то утром будет Да, Иисус, аминь. Бывают проблемы, но я не разрушен, ведь Бог мой стоит за меня. Я благословлен среди гонений, Его радость подкрепляет меня. И если ночью приходит печаль, то утром будет радость. Оставляю мою.